и новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Не безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Да, друзья, не удивляйтесь, что вы услышали два совершенно противоположных джингла. Вот почему противоположных? Потому как один рассказывал про студенческое радио УГНТУ, а второй про фрик радио. Так вот, фрик радио — это комьюнити радио, так называемое, где мы говорим на все интересные, на мой взгляд, опять же, события, окружающие нас сегодня в этом непростом мире. Вот, ну а УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, вот это площадка студенческого радио, нефтерадио, вот, где студенты появляются у нас в радиоэфире. Ну, сейчас лето, они все отдыхают. Вот один ситхант у нас частенько из Индии обозначает свое присутствие в радиоэфире. Ну, так или иначе, мы продолжаем. Продолжаем общаться со студентами, вот, с Мумбайским университетом, в частности. Продолжаем. Мне надо сделать немножечко потише подложечку, а то Африка Бомбата и Soul Sonic Force с Мелом Мелом на фоне прям кричат и... Who do you think you are, Funkin' Wiz? С кем ты думаешь, ты сейчас тут по фанку решил зарядиться? Конечно же, с Freak Radio и Нефти Радио, друзья, 12:08 время. Вот на наших студийных часах, плюс 2 часа разницы у нас с Уфой на Нефти Радио. А вот нефтерадио.онлайн и freakradio.blogspot.com — это те электронные ресурсы, где нас можно слушать, а также сейчас запустил стрим ВКонтакте, в Одноклассниках, Facebook, Twitch, Перископ, вот, и даже D-Live. D-Live — это такая платформа для стриминга, которая основана на платформе блокчейна, да, стримы и новые технологии, и биткоины прочно ворвались в нашу жизнь, и как бы вы ни старались, от этого не уйти. Так вот, как раз таки в тему на биткоинах заинтересовала меня одна статья о повышении блокстрима на $210 миллионов. Это имеет решающее значение в глобальной гонке вооружений. Слава богу, биткоинов, а не ядерного оружия. Да, и мы поговорим о вооружении биткоинами. Так вот, привлечение блокстрим $210 миллионов сыграет большую роль в производстве и производстве ASIC. Вот, из недавнего выпуска информационного бюллетеня премиум рынков журнала Bitcoin Deep Dive, посвященного биткоинам, взял эту статью, чтобы быть в числе первых, кто получает эти аналитические данные и другой анализ рынка биткоинов, подписался на этот журнал bitcoinmagazine.com. А вот, и вот, как сообщил накануне собственник Ник Хоффман из журнала Bitcoin, блокстрим компании по инфраструктуре и услугам биткоинов привлек финансирование в размере $210 миллионов во время своего последнего начального раунда, оценив компанию аж в $3.2 миллиарда. Часть собранных денег будет потрачена на продвижение продуктов и услуг блокстрим, для майнинга биткоинов, таких как Blockstream Energy, новую инфраструктуру горнодобывающей промышленности, которую они строят, планируется использовать во многих партнерствах, таких как их сотрудничество с Square, где они разрабатывают горнодобывающие предприятия на солнечной энергии. Остальная часть денег будет использована для создания финансовой инфраструктуры с финансовыми продуктами, ориентированными на биткоин, и ликвидностью, которая представляет собой расчетную сеть на основе боковой цепи, которая обеспечивает более быстрые и конфиденциальные транзакции биткоинов. Об этом вот написали в Bitcoin Magazine. А Blockstream со штаб-квартирой в Виктории, это Канада, безусловно, будет играть большую роль в ближайшие годы с точки зрения производства и производства ASIC, это что касается США, что крайне необходимо, поскольку в настоящее время производство большинства полупроводниковых чипов и ASIC происходит именно за рубежом. Кстати, что касается чипизации чипов, которыми активно занимается Илон Маск, тут появился телеграм-канал, который называется «Илон печатает». Судя по описанию этого телеграм-канала, это фан-сообщество железного человека 21 века, колонизатора Марса, создателя Tesla, основателя PayPal, которыми многие из вас пользуются, инженера гражданского огнемета, отправителя первого туриста на Луну. Вот в этом телеграм-канале, помимо того, что там 56 тысяч подписчиков, публикуется тоже интересная информация, касающаяся нейросетей. И Tesla, кстати, анонсировал чип, ускоряющий обучение этих нейросетей. Объявила компания Tesla, что ею разработан чип марки D1, то бишь D1, предназначенный для тренировки искусственных нейросетей в суперкомпьютерных центрах. D1, анонсированный на мероприятии All Day, транслируемом Tesla в прямом эфире, является частью суперкомпьютерной системы тренировки нейросетей под названием Dojo. Она создается для обработки действительно огромных объемов видеоданных, например, видеопотоков от электромобилей Tesla. Так вот, более конкретно на вопрос о том, когда будет готов суперкомпьютер Dojo, Илон Маск ответил так: «Мы рассчитываем получить работающий Dojo в следующем году». Ой, Даш. А вот, судя по всему, у нас кто-то уже подключился к нашему радиомосту. Вот я вижу по ссылочке есть ребята. Вот 12:30 наш телемост, друзья, поэтому вы тоже можете к нему подключиться. Яндекс.Телемост доступен для вас. Вот ссылочку можете найти на нефтерадио.онлайн. Вот, также можете в чате там отписаться и в этом же чате найти ссылку на Яндекс.Телемост, где доступно для вас подключиться к нам. Ну что ж, я пока переговорю с нашими собеседниками, а вы послушайте музыку. Shit is real weak. I got a freaking secret. Everybody sing, 'cause we don't give a damn about a thing. 'Cause I'll be a freak until the dawn. Get freaky, everybody in the house. Get freaky, everybody in the house.

от группы Fort Knox 5 вы услышите в нашем радиоэфире. Также будет Freak Nasty, Маршалена, Африка Бомбата, Октопус, кроме того, J-Rock, Street Poets, Нина Симон, конечно же, Bay City Rollers, Джамальский. Вот, ну и много другой музыки, разнообразной. Но прежде всего хочу вам, друзья, объявить, что 29 августа, уже совсем скоро, в 12.30 по луганскому времени, как всегда по воскресеньям, в общем, программа «Радиомост» у нас выходит. И в этот раз будет у нас человек, который представляет Funko Doxels. Их музыкальную композицию вы прослушаете прямо сейчас. Lazy Fuzzy она называется. Многие уже слышали эту песню в нашем радиоэфире не единожды, наверное, в течение этой недели. Она звучит постоянно. Вот, на нефтерадио и фрикрадио, нефтерадио.онлайн и фрикрадио.блогспот.ком. Две радиостанции, одна в Луганской Народной Республике, вторая в Республике Башкортостан, которые объединились в один интернет-поток. Студенческое радио УГНТУ и комьюнити радио фрикрадио. Вот, мы вместе делаем такой вот замечательный радиоэфир для того, чтобы развивать вас, давать вам всякую полезную информацию, также развлекать вас и хорошую музыку вам в уши плевать. Прямо сейчас мы это сделаем с Funko Doxels. Так вот, 12.30 по луганскому времени, такое же время в Москве, и плюс 2 часа разница у нас уходит, то бишь 14.30 29 августа, воскресенье. Не пропустите, будем с ребятами из Funko Doxels общаться о их творчестве и, в частности, об этом сингле. Лично я не могу сидеть спокойно, когда слышу эту песню. У меня дергается прямо сейчас левая нога. Это не нервный тик, это просто колбасит эти позитивные вибрации. Funko Doxels, 12.30 по луганскому времени, 29 августа, радиомост с Funko Doxels. Не пропустите, подключайтесь. Ссылочка для совместного общения будет доступна вот в нашей группе ВКонтакте Нефтерадио, Фрик Радио, а также в чате нефтерадио.онлайн и freakradio.blogspot.com, где также можно слушать нас прямо сейчас, друзья, 24/7, 365 дней в году, нон-стоп хип-хоп и даже больше, друзья. Самая разная музыка, все типы и все жанры музыки, главное, что это позитив, да. Вот, и Funko Doxels, друзья, 12.30 по Москве, по Луганску, 14.30 по Уфе, 29 августа. Не устану повторять и призывать вас подключаться к нашему радио, к нашему радиоэфиру. Вот, поэтому подключайтесь и вы сможете задать вопросы ребятам из Funko Doxels. Lazy Fuzzy пока продолжает покачивать вас. Офигенский такой трек подойдет брейкерам, которые любят танцевать и прокачивать танцпол. Вы можете сделать это прямо сейчас. B-Boys, B-Girls, вы нас слушаете? Фрик Радио, Нефтерадио. Нефтерадио.онлайн, фрикрадио.блогспот.ком. 29 августа, 12.30 по Москве. Радиомост с Funko Doxels. Подключайтесь. Нефтерадио.онлайн, фрикрадио.блогспот.ком. Добавляйте нас в закладки и танцуйте. I'm